Я забилась в самый дальний угол гостиной и флегматично наблюдала за тем, как между тетей и Дальшером разгорается очередной скандал. Компанию мне составил дракончик, который жадно лакал из блюдца кровь, при этом не забывая испуганно зыркать по сторонам, не приближается ли опасность. Я все-таки выполнила свое обещание и упросила Дальшера после работы заглянуть в вампирью лавку, чтобы купить заслуженного лакомства для домашнего любимца. Пусть порадуется перед долгим анабиозом. Еще неизвестно, когда мы вернемся с Вария. И вернемся ли вообще, грустно добавила про себя, но постаралась поскорее отогнать нехорошее предчувствие, с самого утра терзавшее мое сердце. Дело в том, что накануне мой ненаглядный жених вернулся с радостной вестью. Король наконец-то разрешил ему отпуск, а значит, на следующий день мы с шумной компанией должны были отбыть к зданию межпространственных перемещений. Понятное дело, сегодня разгорелась ссора. Сколько вещей надлежит взять с собой на аварий? Тетя стояла насмерть за каждую тряпку, по-моему, всерьез вознамерившись захватить с собой в путешествие все содержимое моих шкафов. Да что там говорить, она одними любовными романами набила целую сумку. «Ты что, не понимаешь, что со всем этим барахлом мы просто не поместимся в повозку?» Багровый от гнева кричал Дальшер на Зальфию, моментально позабыв о правилах хорошего тона. «Ничего страшного!» – парировала та. «Подумать только, начальник магического департамента, а с таким пустяком справиться не может! Пригласи еще своих подчиненных! Полагаю, их только обрадует эта просьба! Еще бы столько времени тебя не видеть!» «Я сложил свои полномочия вчера, когда Тицион подписал мое прошение об отпуске!» Бедняга Дальшер аж задыхался от возмущения, и на миг я забеспокоилась. Уж не хватит ли его удар? Да нет, не должен. В конце концов, лет-то ему немного, да и на здоровье до сего момента не жаловался. А несчастный тем временем продолжал орать в голос на маленькую взъерошенную Зальфию. «То есть сейчас я не имею никакого права им приказывать?» Тем более в подобном деле. По сути, это будет означать превышение служебных полномочий. Тогда придется тебе сначала отвезти меня и вещи, а потом вернуться за Киотой. Зальфия невозмутимо пожала плечами. Не вижу проблем. Дальшер в изнеможении осел на стул и как-то странно забулькал. Дракончик поспешно взмыл на люстру, догадавшись, что обстановка в комнате накалилась до нельзя. Я, в свою очередь, задумчиво почесала нос. Интересно, смогу ли откачать жениха, если того и в самом деле хватит сердечный приступ? А Зальфия заинтересованно подалась вперед, получая нескрываемое наслаждение от всей этой заварушки. Нет, честное слово, не понимаю. Почему в Ашаре она слушается беспрекословно, а на Дальшера вечно скалится и огрызается? «Небо! За что мне все это?» После недолгой передышки весьма ожидаемо взревел Дальшер и повернулся ко мне, обвиняющий, наставив на меня указательный палец. «Киота, хоть ты ей скажи! 100 хекских демонов ей в печень! Что она собралась делать на аварии с целым баулом глупых слезливых книжек?» «Не твое дело!» – огрызнулась Зальфия и внезапно зарделась нежно-розовым румянцем. «У меня что, нет права хоть изредка помечтать об идеальном мужчине? Раз в жизни одни козлы встречаются!» Я тихонько застонала, осознав, что скандал вышел на новый виток развития. Устала, опустилась на стул около двери и несколько раз размеренно стукнулась затылком об стену. Сдается, ближайшую пару недель скучать мне точно не придется. Боюсь, в Нерри вернется только один из них. Или Дальшер, или Зальфия. Даже не знаю, на кого поставить. Да, моя тетя обладает силой и выносливостью оборотня, но у Дальшера открыта полная лицензия на самооборону, плюс маг он отличный. Тяжелый вопрос. «Что тут происходит?» Раздался от двери удивленный вопрос, и я с нескрываемым облегчением обернулась к Вашарию. Пожалуй, сейчас я бы с огромным удовольствием кинулась ему на шею, умоляя спасти от этой безумной парочки. Беда только в том, что мне до сих пор стыдно смотреть ему в глаза после того, как я приняла предложение Дальшера. «Вашарий!» – обрадованно вскричал мой ненаглядный жених, разжал кулаки и с такой поспешностью подскочил к кузену, что тот с невольным испугом отпрянул, не зная, что от него ожидать. Впрочем, Дальшер не собирался с ним драться. Он воодушевленно принялся трясти его руку, приветствуя. «Как же я рад тебя видеть! Небо, тебя мне послали сами боги!» «Ты здоров?» Осторожно поинтересовался Вашарий, с определенным усилием высвобождаясь из его хватки, когда Дальшер, не совладав с чувствами, кинулся ему на грудь. «Кузен, я, конечно, тоже к тебе хорошо отношусь, но, право слова, не ожидал подобного взрыва эмоций. Вроде бы мы виделись буквально пару часов назад, когда ты отдавал последние распоряжения на время отсутствия своему заместителю Марьяну. Неважно!» Быстро оборвал его Дальшер, заметив, как меня при упоминании этого имени невольно передернуло от отвращения, и поспешил объяснить свое более чем странное поведение. «Дело в том, что я уже битый час пытаюсь объяснить этой глупой, упрямой оборотнихе, что просто не смогу забрать в один заход ее, Киоту и все это барахло. Попробуй хоть ты ее убедить, прошу!» «Речь идет о тебе, верно угадал?» Вашарий, понимающий, посмотрел на Зальфию, и та моментально подбочинилась, ответив ему вызывающим взглядом из-под лобья. «Неужели на этот раз решилась даже ему дать отпор? С интересом понаблюдаю за сим действом, но только со стороны. При всей моей любви к тете я вряд ли встану на ее защиту, поскольку уже имела несчастье убедиться, что лучше 100 раз поругаться с Дальшером, чем один с Вашарием. Нет, приятель никогда не кричал на меня и тем более не угрожал, но в нашу последнюю и, хвала небу, единственную серьезную ссору умудрился напугать вашу покорную слугу до нервного заикания». Вашарий тем временем неспешно оглядел огромное множество тюков, сваленных в полнейшем беспорядке и превративших и без того тесную прихожую в настоящий лабиринт, где перед каждым шагом надлежит долго думать, куда же поставить ногу. Задумчиво потер подбородок и опять обернулся к Дальшеру, старательно избегая даже мимолетного взгляда в мою сторону. Я с горечью поджала губы. Вполне понимаю его поведение. На его месте я бы сделала все, лишь бы больше не встречаться, так что это меньшее из зол. «По-моему, самым логичным выходом из сложившейся ситуации – будет привлечь помощь со стороны». Вашарий слегка улыбнулся, когда на нем скрестились изумленные взгляды сразу Дальшера и моей тети. «Кузен, я с огромным удовольствием окажу тебе услугу. У меня есть около часа. Как раз хватит, чтобы отвезти вещи к зданию пространственных перемещений. А ты забирай Киоту и Зальфию». «Вот еще!» Почему-то оскорбилась тетя. «Я свои сумки без присмотра не оставлю, мало ли!» «Ты в самом деле думаешь, что я буду шариться в твоем барахле?» Чуть повысил голос Вашарий, оборвав ее, и я испуганно вжала голову в плечи. «Ой-ой-ой, узнаю прежние интонации. Кажется, если тетя немедленно не принесет свои извинения, то ее ожидает весьма жестокий урок. Не ссорьтесь!» Поспешила я вмешаться, чувствуя, что надвигается беда. «Пожалуйста, тетя, поезжай со своими сумками в повозке Дальшера, а я составлю компанию Вашарию». «С какой стати?» – ворчливо отозвался мой желтоглазый красавчик. «Киота, ты как-никак моя невеста, поэтому должна ехать со мной. Пусть Зальфия со своими сумками садится к Вашарию». «Боюсь, это будет тяжело осуществить», – поспешил тот вмешаться. «Я сегодня на экспериментальной модели, двухместной». Я украдкой покосилась на него. Интересно, мне показалось, или в его голосе действительно послышалась затаенная радость от моего предложения? Неужели он хочет остаться со мной наедине? «Ладно, пусть будет так», – нехотя согласился Дальшер. Погрозил кулаком моей тете, довольно ухмыляющейся от осознания, что ее взяла. «Но если ты еще хоть слово поперек вякнешь в повозке, высажу, и дальше пешком пойдешь, ясно? Все нервы вымотала». Зальфия с нарочитым смущением потупила глазки, в мгновение ока превратившись в самую тихую и скромную девушку на свете. «Да, Ни за что не скажешь, что на самом деле она лет на 10 старше всех здесь присутствующих и только что умудрилась довести до белого коленя самого начальника магического департамента. Я напоследок потрепала дракончика по костяному гребню на голове и первой выскочила из квартиры, радуясь, что наконец-то мое невольное заключение подошло к завершению. «Не так быстро!» Вашари догнал меня в пару шагов и положил руку на плечо, заставляя замедлить шаг. «Киота, не забывай, что Рошар на свободе, и мы не имеем ни малейшего понятия, где его искать». «Сейчас день!» – возразила я, уже догадываясь, какими будут его следующие слова. «Да, но Фарну не страшны солнечные лучи, а он наверняка захочет помочь любовнику, раз уж оставил свой трактир и скрылся в неизвестном направлении». Вашари спустился со мной по лестнице, а где-то над нашими головами уже разгорался очередной скандал по поводу того, что Дальшер оказался не в силах взять сразу все сумки. Приятель прислушался и негромко спросил у меня. «Как думаешь, может быть, мне стоит вернуться и предложить свою помощь кузену?» «Нет!» – горячо воскликнула я. Вашари едва не оступился, не ожидая от меня такого напора эмоций, а я на всякий случай подхватила его под локоть, опасаясь, что он может ослушаться и поднимется к двоюродному брату. «Вашари, прошу, дай мне хоть полчаса отдыха от их постоянных криков и споров. Ты даже не представляешь, что мне пришлось вынести за последние дни!» «Ну, почему же?» – не согласился тот, однако хвала небесам отказался от своей идеи помочь кузену и продолжил спуск со мной. Помолчал немного и добавил совсем тихо. «Боюсь, это ты не представляешь, что мне пришлось пережить, когда я узнала о помолвке». Упрек был справедливым и очень жестоким. Я моментально заткнулась, понимая, что вряд ли смогу объяснить свой поступок другу. Да мне и нечего было сказать в свое оправдание, разве что признаться в том, что я жалкая идиотка, запутавшаяся между двумя мужчинами и не умеющая определить, кого именно из них она любит. Я сама безмерно удивилась, когда Дальшир сделал мне предложение. Медленно начала я, осторожно подбирая слова. К тому моменту мы как раз вышли из подъезда. «Не стоит!» Резко оборвал меня Вашарий, остановившись около своей крошечной повозки. Попытался было скрыть истинные чувства за нарочито безразличной улыбкой, но получившаяся болезненная гримаса почти испугала меня, а он проговорил, словно не заметив этого. «Во имя всех богов, Киота, не терзай мне сердце. Я не желаю знать причины, по которым ты приняла его предложение. Суть остается прежней. Ты его невеста. На твоем пальце кольцо с его фамильным гербом. Бороться за тебя сейчас означает покрыть свое имя позором. Прости, Киота, но ты уже принадлежишь другому, поэтому...» Вашари замялся, не в силах произнести страшного признания, и фразу завершила я. «Поэтому между нами больше ничего не может быть», — тихо сказала я, не в силах сдержать нотки горечи. «Ну что же, все верно. Так и должно было случиться. Прости». «Прости ты меня». Вашари стоял около меня такой близкий и одновременно настолько далекий, будто между нами в одно мгновение возникла непреодолимая стена. Приятель помолчал немного, затем нехотя произнес. «Киота, на самом деле я пришел проститься. Когда ты вернешься с Вария, меня уже не будет в Нерии. Я сделаю все, но выбью из Тициона разрешение удалиться в какой-нибудь только что открытый мир. Прошлое доказало мне, что лишь постоянная близость к смерти лучше, чего бы то ни было, лечит сердечные раны, а ты... Что скрывать? Я буду сильно скучать по тебе. Более того, Дальшер мой двоюродный брат, наши с ним матери, родные сестры, то есть мы будем вынуждены часто встречаться на семейных праздниках. Поэтому я предпочел бы, чтобы у меня в сердце не осталось даже намека на любовь.